Глава 19. 1899-1900 годы. Осенью этого года, когда я жила еще на даче в Стрельне, я однажды поехала в город посмотреть на первое выступление в роли Сванильды в балете «Капеллия» Генриетты Гримальди, итальянской танцовщицы, приглашенной дирекцией императорских театров на несколько спектаклей. Этот балет я уже передала Ольге Преображенской, и он больше не входил в мой репертуар. В конце первого акта, во время вариации на пуантах, видно было, что что-то случилось с Гримальди, которая со слезами на глазах принуждена была оставить сцену. Как только опустили занавес, режиссер балета, господин Аистов, прибежал ко мне в ложу умолять закончить спектакль ввиду того, что Гримальди повредила себе ногу и не в состоянии больше танцевать. Я, конечно, отказалась экспромтом выступить на сцене. У меня ничего не было с собою, ни костюма, ни грима. Да, кроме того, я давно не выступала в этой роли. А главное, я все лето не работала и не была подготовлена. Но, видя беспомощное состояние режиссера и желая выручить дирекцию и не срывать спектакля, я, наконец, не без страха согласилась заменить Гримальди. В отчете относительно этого спектакля было сказано следующее. Несмотря на то, что госпожа Кшесинская давно не исполняла эту роль, и ей пришлось танцевать совершенно без подготовки, она только сначала выказала некоторую неуверенность, но вскоре вполне овладела собой и прекрасно провела всю сцену куклы как в техническом, так и в мимическом отношении, танцуя без всяких ошибок и пропусков. Все это, конечно, красноречиво говорит о силе и яркости дарования госпожи Кшесинской. Нечего и говорить про то, что публика наградила артистку самыми шумными овациями. Дирекция императорских театров в изданном на следующий день приказе выразила свою искреннюю благодарность Матильде Феликсовне за ее любезность, которая дала возможность закончить спектакль. Директором императорских театров в это время был князь Сергей Михайлович Волконский. В начале этого сезона я начала репетировать балет «Эсмеральда», который я, наконец, получила. Его возобновляли для меня, и князь Волконский часто приходил на репетиции и внимательно следил за всеми приготовлениями к этому балету. Князь был чрезвычайно ко мне внимателен и любезен, и я была убеждена, что наши отношения будут всегда самыми лучшими. Но, по-видимому, при его вступлении в должность директора его сразу предупредили, что ему будет нелегко со мною, на что он будто бы ответил, что справится и не будет обращать никакого внимания на мои желания. К сожалению, он не понимал положения ответственности первых артистов, которые несут на своих плечах огромный репертуар. Это вскоре привело к первому столкновению, которого легко было бы избежать. Несмотря на то, что я только что выручила дирекцию, заменив Гримальди во время спектакля, и за это получила благодарность от князя Волконского, он решил передать Гримальди, только что приглашенной к нам на гастроли, мой любимый балет «Тщетную предосторожность». Узнав об этом, я поехала к нему и просила его этого не делать. Я хотела в этом балете появиться осенью, а балеты, включенные в репертуар балерины, не передаются другим, без ее ведома и согласия. Но, несмотря на мою просьбу, выраженную в почтительной и вежливой форме, он мне ответил отказом. Конечно, я так этого не оставила и приняла свои меры. Через несколько дней директор получил от министра двора приказ оставить балет за мною. Это сделал опять для меня Ники, несмотря на то, что он находился в это время в Дармштадте. Князь Волконский оставался очень любезен и предупредителен со мною, как будто ничего не произошло между нами. Почти одновременно с князем Волконским в дирекцию императорских театров поступил на должность чиновника особых поручений редко талантливый и даровитый человек Сергей Павлович Дягилев, мой однолеток. Он мне сразу очень понравился своим умом и образованностью. Я любила с ним поговорить и пользовалась большим его вниманием. У него были пышные волосы с седой прядью на лбу, за что он был прозван «Шиншилла». Когда он входил в директорскую ложу, в то время как я танцевала мою вариацию «Вальс в Эсмеральде», мои подруги по сцене подпевали. Сейчас узнала я, что в ложе шиншилла, и страшно я боюсь, что в танцах я собьюсь. Сергей Павлович Дягилев меня почти всегда провожал после спектакля домой, и наши беседы были очень интересны. Странно, но я всегда имела успех у тех мужчин, от которых я этого всего менее могла ожидать. А между тем я, кажется, на мальчика не была похожа. Я помню случай, когда я была в Александринском театре на бенефисе Потоцкой и сидела в первом ряду, но не досидела до конца представления и поехала в Мариинский театр, где давали в этот вечер оперу «Фауст», и где я знала, что должен был быть Дягилев во втором ряду на своем казенном кресле. Рядом с его креслом было кресло управляющего конторой барона Кусова, и я попросила его уступить мне свое место. Я поспела к концу спектакля и незаметно пробралась к креслу и села рядом с Дягилевым. Каково же было его удивление, когда он, повернув случайно голову, увидел меня рядом с ним вместо барона Кусова.